Подождите-ка, посреди его депрессии, глаза Суа Цзя засветились. Стандартные магические тексты Академии Священного Света здесь закончились. Абсолютный ноль был записан на самом последнем этапе, однако, было еще немало страниц. Точный удар, общая магия внутренней системы. Это позволило использовать внутреннее зрение, чтобы создать духовный крест, который сосредотачивался на цели, позволяя нанести точный удар. Духовный затвор, разделенная магия ментальной системы. Она позволяла создавать духовные цепи, которые преследуют движущихся врагов. Направляемые цепи хватали цель и контролировали ее. Скоростное побуждение, разделенная магия мыслительной системы. Она позволяла использовать силу мысли, чтобы ускорять скорость заклинаний. Скорость заклинания значительно возрастала, также увеличивая скорость полета заклинания. Яростное воздействие, разделенная магия контрольной системы. Она позволяла использовать стихийную сущность, чтобы увеличивать силу атаки заклинанием. Это позволяло заклинанию выходить из-под контроля и наносить еще больший урон противнику. Зачарованная алхимия сгущает увлажняющий дождь техники гидратации, используя специальную технику, храня его в одном месте. Можно было сформировать лекарство, которое можно использовать в любое время, чтобы лечить. Алхимия магической силы сгущает поток магической силы и использует особый метод для хранения магического потока, чтобы сформировать лекарство. Это лекарство используется для восстановления магической силы и боевой ци. Духовная алхимия, использованием сладкого духа росы, можно собрать росу и сформировать лекарство. Его можно использовать в любое время, чтобы восстановить духовные силы. Силовая алхимия, с помощью специального метода, источник выносливости можно сгустить, чтобы сформировать лекарство. Его можно носить с собой и использовать в любое время, чтобы восстановить свою физическую силу. Ох, черт, дочитав до сюда, Суа Цзя чуть не упал. Он крепко сжал кулаки, вскричав: «Сокровище! Это было настоящим сокровищем, верно, это на самом деле сокровище. После получения таких знаний, будет ли сложно получить такие вещи, как деньги, богатство и привилегии?» Суа Цзя мог сразу освоить точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие. Что касается техник алхимии, которые могли восстанавливать магическую силу и боевую ци, духовную силу и физическую силу, то сейчас он не мог культивировать. Поток магической силы, сладкий дух росы и источник выносливости, великие заклинания, уже давно исчезнувшие из существования. Суа Цзя радовали больше всего точность удара, духовный затвор и скоростное побуждение. Это были три вспомогательных заклинания, культивируемые во внутреннем, ментальном и мыслительном состояниях. Освоив их, не будет необходимости намеренно активировать их, так как подсознание будет автоматически использовать их. Это было так же, как еда: пока не дать команду рукам перемещать палочки для еды, открыть палочки для еды, взять еду, поднять руку и поднеси еду ко рту, то ничего не будет. На самом деле, все, что нужно делать, это думать о еде, а остальное будет автоматическим и не потребует тратить больше энергии. Эти три великих заклинания работали по такому же принципу. Что касается яростного воздействия, оно функционировало по подобной логике, только оно требовало от Суа Цзя узнать метод, необходимый для активации. Раньше заклинания зависели от личной активации, однако, после изучения яростного воздействия, Суа Цзя мог использовать силу контроля воды вместе со своей магией, чтобы дать его заклинанию более разрушительную силу. Точный удар позволил заклинаниям Суа Цзя приобретать определенную степень точности. Если приказать ударить в левый глаз, то удар придется на левый глаз, и абсолютная точность. Духовный затвор позволял заклинаниям Суа Цзя избегать неудач. Соединенный с точным ударом, он обеспечивал невероятный контроль над заклинанием. Если его не заблокировать или уничтожить, заклинание, несомненно, попадет в цель. Скоростное побуждение позволяло заклинаниям Суа Цзя постоянно набирать скорость. Что касается скорости заклинания, нет необходимости говорить о том, как это важно. Без скорости, что уж говорить о ранении. Яростное воздействие позволяло заклинаниям Суа Цзя получать более разрушительную силу и выпускать наступательную мощь. Под влиянием яростного воздействия, загадочная ледяная стрела приобретет еще большую проникающую силу, а также увеличенную силу атаки. Освоив эти четыре вспомогательных заклинания, они будут активироваться автоматически. Кроме того, сноровка этих четырех великих заклинаний будет увеличиваться каждый раз, когда Суа Цзя отбрасывает заклинание. За 4 минуты Суа Цзя все закончил. Это было так просто, на самом деле. Изучив эти 4 великих заклинания, Суа Цзя был так счастлив, что встал и разорвал страницы с этими 4 заклинаниями, прежде чем бросить их в камин. Суа Цзя не хотел, чтобы слишком много людей узнали эти заклинания, и даже если другие узнают о них, это только в том случае, если Суа Цзя научит их. Глава 138. Магическая алхимия. Часть 2. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя взмахнул правой рукой и быстро активировал загадочную ледяную стрелу. Перед ним появился странный, прозрачный, синий ореол. Ореол был покрыт необычными символами и несколькими таинственными линиями. В центре был крестообразный прицел. При ближайшем рассмотрении было видно обратный крест. Не смея медлить, Суа Цзя быстро прицелился, активировав загадочную ледяную стрелу. Со свистом, острая стрела льда толщиной с палочку быстро полетела вперед, оставляя за собой мираж. Раздался острый, пронзительный свист, когда стрела попала в цель, но цель не двигалась. Сомнительно, Суа Цзя подошел к мишени и исследовали ее более внимательно. В следующее мгновение его челюсть в шоке отвисла. До изучения 4 основных вспомогательных магий, ледяная стрела могла пронзать на 10 сантиметров. Но теперь, стрела ушла на 20 сантиметров, на виду остался только хвост от стрелы. Суа Цзя знал, что толчок стрелы вперед смог удвоить ее скорость, а также взрывная атака. Он также удвоил ударную силу и проходимость загадочной ледяной стрелы. Хотя это было лишь заклинание 4 ранга, при поддержке 4 основных вспомогательных магий, стрела, с точки зрения значимости, скорее всего, превысит магию на несколько рангов. Неважно, будь то точность, контроль, скорость полета или уровень атаки, она далеко превзошла другие. Кроме того, независимо от того, было ли это 4 основных вспомогательных магии или загадочная ледяная стрела, Суа Цзя только что освоил их. Поскольку он постоянно использовал их, его уровень осведомленности также увеличивался. Среди различных систем магии, целебные эффекты имели вода и световые элементы. С точки зрения только целебного эффекта эти элементы были полностью эквивалентны. Оба восстанавливали поврежденные участки до идеального состояния. Тем не менее, с точки зрения скорости заживления, разница между ними была слишком велика. Световой элемент мог мгновенно исцелить любую рану, независимо от размера. Тем не менее, с водным элементом все по-другому. В сравнении его скорость была очень медленной. Самая маленькая рана будет восстанавливаться 2-3 секунды. Любые большие раны потребуют более 10 секунд времени. Конечно, в повседневной жизни световой элемент и элемент воды не очень отличались, так как оба могут залечивать раны. Но на поле боя световой элемент доминировал. Неважно, какая рана, он мгновенно все восстанавливал. Как правило, для исцеления люди пользовались световым элементом. Элемент воды просто не сравнится с ним с точки зрения быстрого исцеления. Однако, несмотря на то, что световой элемент действительно превосходил при заживлении, элемент воды также имел незаменимые преимущества. Можно использовать специальные приемы, например, сбор техники гидратации и хранение его в бутылке. После ранения можно использовать технику гидратации из бутылки, чтобы излечиться. Если распылить ее на рану, все будет нормально. Световой элемент не мог делать такие вещи. Ведь как можно собрать свет, его можно видеть, но не трогать. Именно так элемент воды сильнее светового элемента. Магическая алхимия была сочетанием техник гидратации. С помощью специального метода и экипировки технику гидратации можно собирать и сохранять. Это вещество, которое наполняло жизненной силой, может излечить раны в любой момент времени. Превращение магии в медицину было так называемой магической алхимией. В течение следующих нескольких дней Суа Цзя не продолжал слепо сновать вокруг базаров. Вместо этого он поручил эту задачу шестой сестре. Все это время она всегда сопровождала Суа Цзя всякий раз, когда он выходил, так что она знала то, что знает Суа Цзя. С точки зрения выбираемых сокровищ, они оба имели хороший опыт в этом. Кроме того, шестая сестра была осторожна, и поэтому в сравнении ее шансы на успех были выше. Суа Цзя сначала пошел в мастерскую гнома и заказал набор специальной экипировки. Затем он пошел к плотнику, чтобы заказать кое-какие аксессуары. После этого он потратил большую сумму денег, чтобы собрать огромную кучу магических кристаллов водного элемента высшего ранга. И, наконец, он нанял строителей, чтобы полностью изменить зону подводной тренировки на фабрику магической алхимии. Потом он пошел в городское правительство и подал заявку на магазин перед Белой виллой, изменив его на место, которое продает все виды товаров. Из-за отношений Суа Цзя с Вэнь Я, такая незначительная вещь была проще простого. Даже не нужно было платить за перестройку. В конце концов, такого небольшого количества денег не хватило бы даже ни блюда. Даже если бы Суа Цзя захотел заплатить Вэнь Я, она бы нашла это неловким. Затем Суа Цзя пошел к Эмме и попросил ее использовать систему пропаганды ее семьи, чтобы помочь прорекламировать свой магазин. Отец Эммы не отверг эту просьбу. По его словам, запрос Суа Цзя был настолько незначительным, что это не доставит ему хлопот. Кроме того, проект отличался тем, что не вызывал никаких проблем конкуренции. По окончанию всего этого, Суа Цзя собрал всех девушек в своем классе и начал продвигаться в магической алхимии. В конце концов, они смогут продавать вещи за приличную сумму денег, если у них будет товар. Крупные стальные машины в зоне подводной тренировки стояли в середине уже долгое время. Самая верхняя часть машины была собрана на сумму 200 миллионов золотых магических кристаллов водной стихии. Она формировала магический хрустальный шар. Весь этот хрустальный шар состоял из тысячи кристаллов, и там были маленькие щели и дырки повсюду. В общей сложности, она была 1 метра в диаметре. Рядом с машиной было отверстие. За пределами отверстия был большой деревянный жёлоб с бесчисленным количеством магических кристаллов стихии огня. Жёлоб был подключен к внешней стороне отверстия стальной машины. После того, как машину запускали, эти магические кристаллы расходовались. 100 водных магов были одноклассниками Суа Цзя. Сейчас они стояли вокруг большой стальной машины с поднятыми посохами. Голубое свечение сверкало в воздухе, активировалась сотня техник увлажнения. Вся область тренировок стала сплошной техникой гидратации. Большие кристаллы в верхней части машины начали светиться. Вся техника гидратации собралась на кристаллах, как будто втягивалась мощной силой притяжения. Все они вошли в магический хрустальный шар сквозь щели и отверстия в пласте, и исчезли без следа. В следующее мгновение тонкая струя воды вытекла из нижней части магического хрустального шара. В то же время, вся стальная машина начала двигаться, и кристаллы огненного элемента в деревянном корыте снаружи стали входить через отверстия машины, один за другим. И, наконец, после серии сигналов, маленькие, красные бутылки начали выпадать из отверстия машины. Эти красные бутылки были размером с большой палец, и они были заполнены прозрачной жидкостью. Это были готовые продукты магической алхимии, восстанавливающие лекарства. На самом деле, это была техника гидратации, которая была конденсирована кристальным шаром элемента воды, хранящейся в бутылках. Что же касается самих бутылок, они были сделаны из порошка кристаллов огненного элемента, смешанного со специальными, застывшими веществами. Только магические кристаллы огненного элемента сохраняли жизнеспособность техники гидратации. Если бы использовались любые другие сосуды, то техника гидратации, скорее всего, стала бы обычной водой и не имела бы никаких целебных свойств. Странно было то, что вода превосходила огонь. Это знали все. Тем не менее, поддержание жизнеспособности воды требовало кристаллов элемента огня. Огненные кристаллы внутри деревянного корыта перемещались в стальную машину для измельчения в порошок, смешивающийся с застывшим веществом, затем прессовались в форму маленькой бутылки. Затем эти бутылки заполнялись техникой гидратации, которая стала бутылочным восстанавливающим лекарством. Потянувшись, чтобы взять одну из маленьких, красных бутылок и глядя на красную жидкость в них, Суа Цзя восхищенно вздохнул. Затраты на изготовление этой маленькой бутылки, без учета ручного труда, уже достигли 100 золотых. Если учесть ручной труд, за сколько они должны продать его, чтобы достичь прибыли? Если они продадут их за низкую цену, то бутылки не стоят затраченных усилий. Увидев машину, бесконечно выплевывающую маленькие бутылки, Суа Цзя нахмурился. Планы старшей сестры слишком сильно на него влияли. Несмотря на то, что создание бутылок прямо сейчас не требует особых усилий, Суа Цзя все еще думал, что они играли с дорогими значениями. В любом случае, речь шла о монополиях. Независимо от того, сколько денег он попросит, это нельзя назвать дорого. Хотя, как правило, эта бутылка с лекарством не стоила много денег, Она может сохранить жизнь в критический момент. Даже смертельный удар можно вылечить. Неважно, спасала ли она жизнь в критический момент, или восстанавливала боевую мощь, надо признать, что стоимость этой бутылки с лекарством бесценна. Суэцзя вдруг сжал кулаки. Не было никакого смысла создавать слишком много. На данный момент он превысил стоимость в 10 тысяч раз. Бутылка с лекарством будет стоить 1 миллион золотых. Суэцзя считал, что воины будут готовы купить это лекарство. В конце концов, это было эквивалентно дополнительной жизни. Глава 139. Одинокий знаток. Часть 1. Хотя это был только один совет, Суэцзя очень восхищался старшей сестрой. Он очень внимательно слушал ее советы. В конце концов, у того, что она говорила, были основания. Если цену установить слишком высокой, то производство и маркетинг развалится. В то же время, если Суэцзя попытался изменить цену, звание жестокого эксплуататора отпечатается на его репутации. При нынешней ситуации, Суэцзя мог изготавливать 10 тысяч бутылок с лекарством в день. Продать такое количество товара по таким высоким ценам было невозможно. Одного дня производства хватит на целый год. В соответствии с этой ситуацией, старшая сестра решительно изменила название лекарства на лекарство жизни. Их рекламная песня звучала как «Шанс спасти жизнь, мистическое лекарство, которое дарует жизнь». Что же касается цены, то она была установлена в 10 тысяч золотых за бутылку, и цену не будут снижать. Кроме того, продавать их в таких крошечных красных бутылках казалось немного непрофессионально. Вот почему старшая сестра попросила Суэцзя связаться с гномьими кузнецами, чтобы создать специальный пояс. На поясе будет 12 застежек, что позволит переносить 12 бутылок лекарства жизни. Будет удобно использовать его в любое время. Пояс также будет иметь уникальный элитный дизайн. Что касается пояса и 12 бутылок лекарства жизни, они будут стоить в общей сложности 100 тысяч золотых. Исходя из этого, Суэцзя больше не обязан Ханьса и другим кузнецам с прошлого раза, а скорее наоборот, они ему обязаны. В конце концов, Суэцзя нужен были не один или два пояса, а скорее миллионы. После этого гномьи кузнецы не смогут сказать, что у них нет бизнеса. В соответствии с рекомендацией старшей сестры, первая партия лекарств была отправлена в аукционные дома города Священного Света. В рамках всей империи Священного Света насчитывалось более 1000 городов, а также более 10 тысяч аукционных домов. Каждому аукционному дому они послали определенное количество, и не имело значения, за сколько их продадут. Самое главное было то, что после этого название лекарства жизни станет известным. Опираясь на известность, созданную аукционными домами, они смогли бы предсказать, насколько велик будет бизнес в будущем. Суэцзя не спорил со старшей сестрой и попросил ее взять это на себя. Он по-прежнему хотел сделать свое культивирование самым основным, так как зона подземной подготовки уже была преобразована в производственное помещение. Суэцзя больше не мог продолжать тренироваться там. К счастью, белая вилла была достаточно большой, поэтому Суэцзя и другие построили новую зону тренировок. Все было сделано довольно быстро. На следующей неделе более 1000 поясов были посланы на больших орлах в различные аукционные дома Священного Света. Часть денег, полученных из аукциона, будут подарены городу, где проводился аукцион. Их главная цель состояла в том, что в конце торгов лекарство будет продвигаться. Что же касается продвижения, не имело значения, даже если бы это делал продавец. Что касается эффектов лекарства, аукционист бы объяснил о них, и не было никакой необходимости бесцельно рекламировать его, в противном случае, кто его купит. Через неделю все аукционные дома начали продавать лекарства, и после них продажа составила 40 миллиардов золотых. Эти 1000 поясов были проданы за 40 миллионов каждый. Получив деньги, Суэцзя обратился к гильдии искателей приключений и дал им 3 задания на сумму 10 миллиардов золотых каждому. Задания делились на нахождение потока магической силы, сладкого духа росы и источника выносливости. Только найдя их, Суэцзя мог создать восстановление магической силы и духовной силы, а также лекарства для восстановления силы. С помощью этих лекарственных средств у Суэцзя будет больше уверенности, когда он отправился на великие торговые пути. 3 задания стоимостью свыше 10 миллиардов золота были достойны авантюриста. Такие хорошие новости им не приносили несколько сотен лет. Суэцзя вернулся в белую виллу и, Когда он вошел, старшая сестра возбужденно поприветствовала его и крикнула: «Молодой господин, мы получили огромное количество писем. Они все хотят продавать лекарства жизни. В каждом городе более 10 семей хотят стать продавцами». Нахмурив брови, Суацзя равнодушно сказал: «Конечно, так и будет. С такой вещью, которая пользуется таким высоким спросом, эту возможность никто не захочет упустить». Не говоря уже о тех предпринимателях, Суацзя начал бормотать себе под нос, прежде чем спросить: «Старшая сестра, что вы думаете, что мы должны делать? Что касается права на продажу, если мы просто продолжали продавать лекарства на аукционе, как и раньше, не будет ли цена выше, и получим ли мы доход?» Старшая сестра кивнула в знак согласия: «Молодой господин и я думаем одинаково, вы не ошиблись, нет никаких оснований слепо позволять им получать выгоду. Да, они хотят заработать деньги, однако до этого они должны заплатить авансом. Разрешение на продажу, безусловно, нужно распродать с аукциона». Кивнув, Суацзя вспомнил последние 2 года на рынке, а также стычку в волшебном магазине. Он нахмурился и сказал: «Так как они хотят стать частью нашего торгового союза, то обслуживание должно соответствовать нашим стандартам. В противном случае, это может навредить имени торгового союза. Вот почему я думаю, что все союзы должны объединиться вместе и иметь одни и те же предметы интерьера, а также одинаковое качество обслуживания». Услышав Суацзя, старшая сестра рассмеялась. Шестая сестра много раз рассказывала о горьком опыте Суацзя. Неважно, в какой магазин он приходил, его всегда считали ребенком и холодно с ним обращались. Однако молодой господин действительно был еще ребенком, только его возможности далеко превзошли возможности большинства взрослых. Увидев улыбающееся лицо старшей сестры, Суацзя горько рассмеялся. «Хорошо, перестаньте смеяться, так или иначе скандалов допускать нельзя ни в одном из наших союзов. Если я узнаю, я немедленно отзову их власть». Сдерживая улыбку с большим трудом, старшая сестра слегка кивнула головой и сказала: «Не волнуйтесь, молодой господин, все члены торгового союза выполнят стандарт, установленный белой виллой. Все должно быть в порядке, если я возьмусь за это». Услышав старшую сестру, глаза Суацзя загорелись. «Стандарты белой виллы даже не оговариваются. Если вы приехали в белую виллу, то вы уже были богом, и услуги, которые вам оказывали, были высшего качества. Вплоть до сегодняшнего дня, до сих пор не было ни одного человека, который жаловался на обслуживание». Вздохнув, с восхищением глядя на старшую сестру, Суацзя снова начал бормотать и решительно сказал: «Это не сработает, я не могу согласиться». «Ах!» Услышав Суацзя, старшая сестра широко раскрыла рот и не знала, почему Суацзя действовал именно так. Если стандарты обслуживания белой виллы не были достаточно высоки, то о каких стандартах идет речь? Это был уже самый высокий уровень, который старшая сестра смогла придумать, это был уровень монархов. Проблема заключалась в том, что обычные люди не могли позволить себе этот уровень, иначе это было бы тяжким преступлением. Суацзя посмотрел на старшую сестру. «Вы помогали мне слишком много, и я не могу продолжать позволять вам делать всю эту работу за меня, не имея никакого статуса. Я вознагражу вашу преданность к делу и вклад». Глава 140. Одинокий знаток. Часть 2. «Что?» — вскрикнула она в шоке от слов Суацзя. Она покачала головой. «Нет, так не пойдет, молодой господин, это повлечет много трат. Независимо от своего статуса, я всегда буду служить молодому господину. Не стоит тратить такую хорошую возможность на меня», — качая головой, Суацзя сказал. «Я уже решил. Я человек, который всегда считал, что нужно быть поощрять достижения и наказывать за нарушения. Вы уже внесли свой вклад в белую виллу. Без вас белой виллы бы не было. Вот почему я не изменю своего решения, молодой господин». Большие глаза старшей сестры переполнились слезами. Она задыхалась от волнения и не смогла ничего сказать. Она знала, что не было абсолютно никакой необходимости молодому господину делать это. Единственная причина, почему он делал это, потому что ее отношения с молодым господином уже достигли точки, где они были неотделимы друг от друга. Улыбаясь, Суацзя покачал головой и сказал: «Все хорошо. В конце концов, будет лучше, если вы не будете заботиться об этом вопросе». Ах! Старшая сестра была шокирована. Из того, что она могла видеть, молодой господин просто дразнил ее. Пока она причитала, Суацзя засмеялся. «Лучше, если я сделаю это сам. Просто останьтесь здесь и ждите, Я скоро вернусь. Скоро вы можете стать шестой леди. С этим, Суэ Цзя, который только что вошел в комнату, немедленно повернулся, чтобы выйти обратно. Когда она смотрела на фигуру уходящего Суэ Цзя, крупные слезы, наконец, начали каскадом скатываться вниз. Она смотрела на спину, которая вообще не выглядела внушительной, и даже, можно сказать, молодой и незрелой. Тем не менее, образ глубоко отпечатался в ее сердце, если молодой господин относился к ней таким образом, что всегда готова была рисковать своей жизнью ради него. В ту же ночь, Суэ Цзя радостно помчался назад в белую виллу и пришел к старшей сестре. Улыбаясь, он передал титул шестой леди. Когда он смотрел на дрожащую старшую сестру, он засмеялся и сказал: «Извините, если я хочу наградить человека титулом, мне нужно дать ему полное имя. Вот почему я сделал то, что я думал, будет уместно, и дал вам новое имя». Лань Жо Семира старшая сестра вздрогнула. Семира на самом деле была ее фамилией, а первое имя она уже не помнила, так что она назвалась Лань Жо. Она не представляла себе, что молодой господин уже узнал об этом и объединил ее фамилию и ее собственное имя. Такая глубина понимания любого растрогала бы. Суэ Цзя улыбнулся и продолжил: «Хорошо, старшая сестра, отныне, в соответствии с законами империи, я буду называть вас леди Лань Жо. Хе-хе, лучше помните это. Не заставляйте меня называть ваше имя весь день, потому что вы не узнаете свое собственное имя», столкнувшись с поддразниванием Суэ Цзя. Эмоции Лань Жо перемешались. Она почтительно опустился на колени и сказала: «Спасибо, молодой господин, за свободу, честь и власть, что вы предоставили Лань Жо, несмотря ни на что. Лань Жо всегда будет самой близкой горничной молодого господина. Это никогда не изменится, ха-ха-ха». Суэ Цзя громко рассмеялся. Он с благодарностью посмотрел на старшую сестру и сказал: «Наша дружба – это то, что не изменится. Я чувствую это. Причина, по которой вы готовы помочь мне, не в моей личности, а от чистого сердца. Наша дружба чиста. Несмотря ни на что, я, Суэ Цзя, всегда буду считать вас своим другом». Лань Жо улыбнулась и кивнула: «Верно, есть много вещей, которые нельзя выразить словами. Расстояние проверяет выносливость лошади, время показывает сердце человека. Я уверена, что мой лорд понимает, о чем говорит Лань Жо». Суэ Цзя похлопал ее по плечу. Не говоря ни слова, он повернулся и вышел из комнаты. Лань Жо смотрела на Суэ Цзя удаляющуюся спину со страдальческим выражением лица. С юных лет ее воспитывали как преданную слугу герцога. Даже если у нее не было никакой боевой силы, она была обучена, чтобы быть величайшим шпионом герцога. Причина, почему она пришла сюда, была в темном флаге, который установила Вэнь Я для контроля жизни Суэ Цзя. На самом деле, старшая сестра всегда была верна герцогу Вэнь Ша и Вэнь Я. В противном случае, как бы они отдали настолько выдающегося человека так легко? Тем не менее, хотя Суэ Цзя был просто ребенком, и ему было только 8 лет, когда они впервые встретились, они провели вместе довольно долгое время. Теперь она могла чувствовать его неповторимый шарм. Из-за своего возраста Суэ Цзя нельзя было назвать статным. Тем не менее, любви и уважения, которые он дарил шести сестрам, ему не занимать. Это заставило их почувствовать эмоции, которые они никогда не испытывали раньше. Решение Суэ Цзя предоставить свободу старшей сестре за счет повышения ее благородного звания было особенно изумительным для нее. Вэнь Ша спас ей жизнь, и она навсегда в долгу перед ним. Но любовь и уважение к ней Суэ Цзя также было трудно предать. Вот почему Лань Жо решила, что, если настанет критический момент, она предпочтет умереть. Только так она встретит требования и герцога, и Суэ Цзя. Пока старшая сестра размышляла, Суэ Цзя вошел в секретную комнату с хмурым выражением лица. Никогда нельзя было недооценивать интеллект ребенка. Несмотря на то, что он не имел каких-либо четких доказательств, Суэ Цзя был уверен, что Лань Жо и ее сестры были шпионами. Единственная причина, почему он заключил такой договор сегодня, в том, что он надеялся тронуть Лань Жо. Даже если это не могло привести к ее возмущению, Суэ Цзя все еще надеялся, что она позволит ему уйти, если они окажутся в критической ситуации. Некоторые люди могли бы задаться вопросом, как мог ребенок быть настолько хитрым. На самом деле, это была не хитрость. Скорее всего, люди недооценивали его. Вэнь Я была одной из таких людей. В глазах Вэнь Я в Суэ Цзя был ребенком. Несмотря на то, что он был умным, Для взрослого было легко видеть его насквозь. Вот почему перед Суацзя она многого не скрывала. Особенно она была открыта, когда она была в хорошем настроении. Суацзя обнаружил при разговорах с Вэнья, что она часто говорила о его незначительных привычках, поведении и недостатках. Но Суацзя вел себя так только перед матерью. Как Вэнья могла узнать такие вещи? Кроме того, Вэнья часто бессознательно спрашивала Суацзя о некоторых секретах Белой Виллы. Было много вопросов, о которых не знала даже его мать, но знала Ланьжо. Суацзя был уверен, что он никогда не говорил эти вещи третьему лицу. Кроме того, он также предупреждал Ланьжо держать эти дела в секрете. Но как же Вэнья узнала о них? Короче говоря, эти признаки показывали, что суждение Суацзя было правильным. Ланьжо тайно раскрывала информацию Вэнья. Это определенно не было ложным обвинением. Тем не менее, сталкиваясь с таким положением, Суацзя был бессилен. Вэньша был лордом города, не тот, с кем мог бы побороться нынешний Суацзя. Даже если Суацзя узнал обо всем, он мог только молча терпеть. Именно ради защиты этого секрета, Суацзя разорвал все те 4 страницы, предварительно запомнив их. Он даже не сказал об этом старшей сестре. Все содержание на тех 4 страницах было о 4 основных вспомогательных маниях, а также секрет производства 4 магических алхимий. Теперь, все это было сожжено. Даже если голову Суацзя разрубит, никто не сможет извлечь информацию. Суацзя уже сделал свой ход, но Ланьжо до сих пор не поняла. Как и Вэнья, хотя она думала, что она очень хорошо понимала Суацзя, она действительно недооценила интеллект ребенка. Суацзя знал, что в нынешней ситуации у него не было сил сопротивляться. Если он покажет даже малейшие признаки бунта, он, вероятно, пострадает. Сейчас ему нужно было быстро улучшить свою силу и мощь. В конце концов, наступит день, когда Суацзя достигнет точки, в которой сможет вырваться из-под контроля. Суацзя четко знал, что секрет воинов огненного ветра больше нельзя защитить. Однако он все еще мог скрыть их силы. В конце концов, мощь брони шестикрылых ангельских фениксов не знала даже Ланьжо. Об этом знал только Суацзя и 36 шестикрылых ангельских фениксов. Что касается гномов, то они, безусловно, имели профессиональную мораль, и даже боги не смогли бы выведать из их уст бизнес-информацию. Безучастно глядя на крышу, Суацзя находился в недоумении. Иногда ему хотелось быть немного глупее и никогда не становиться старше. Чем старше он становился, тем больше он обнаруживал, что не все в этом мире озаряло солнце. Были еще места, которые прятались в жестокой темноте. Чем старше он становился, тем яснее он видел эти темные углы и обнаруживал грязные дела. Но если он хочет созреть, он должен был открывать и проходить через этот мрак. Не было никакой альтернативы. С большим усилием Суацзя оторвался от этих мыслей и покачал головой. Он поднял правую руку, и со вспышкой синего света выстрелила загадочная ледяная стрела. Зафиксировав силу духа, стрела летела быстрее. С помощью взрывного усиления 4 вспомогательных магий, стрела мгновенно пронзила волшебную цель, исчезнув в стене. Практика, практика и еще раз практика. Это было единственное, что Суацзя мог сейчас сделать. Через несколько месяцев вернутся 6-крылые ангельские фениксы. Когда придет это время, Суацзя сможет покинуть это место и создать крупный, доминирующий бизнес, который был представлен им одним. А до этого Суацзя должен накопить достаточно средств, чтобы защитить свою жизнь. Глава 141. Таинственный гость. Часть 1. Магия 3-го ранга была представлена замораживающим прикосновением, магия 4-го ранга – загадочной ледяной стрелой, а заклинания 5-го ранга были представлены миром льда и снега. Некоторые люди называют это холодным потоком, так как это была вспомогательная магия. Он легко замораживал врагов в ледяную скульптуру. Мир льда и снега считался новой версией оборотного замороженного газа, и у него был более широкий диапазон и замораживающий эффект. С телом Суацзя, как центром, он бурно циркулировал. В то же время, мир льда и снега создавал холодный поток, и он не только замораживал врагов, он также мог отбрасывать тела приближающихся врагов. Это заклинание является абсолютной необходимостью для ледяных магов. Что касается полезности, мир льда и снега был похож на разрушительное огненное кольцо магов огня. Тем не менее, его сила была выше, так как взрывоопасность разрушительного огненного кольца могла только отодвинуть врага в сторону, и не имела возможности нанести много вреда. У него не было наступательных возможностей, однако, мир льда и снега был совершенно иной. На самом деле, кроме отбрасывания противника назад, мир льда и снега мог также сильно заморозить врага. Даже если не удастся полностью заморозить, по крайней мере, их движение замедлится. Магу ледяной системы в опасной ситуации он мог позволить сбежать, а также дать время и расстояние, необходимые для реагирования. С точки зрения функциональности и производительности, мир льда и снега был самым мощным заклинанием пятого ранга. За период утомительной практики, а также при использовании трех частей экипировки Атлантиды и души феи, Суацзя прорвался на пятый уровень медитации без особых трудностей. Он, наконец, стал продвинутым магом. Суацзя уже знал мир льда и снега и внутри, и снаружи. Легким движением правой руки, в центре синей перчатки появился яркий свет энергии, который как молния разошелся во всех направлениях. Он быстро нарисовал сложную магическую диаграмму, и примерно через 5 секунд активировал мир льда и снега. Среди холодных ветров, различные осколки льда смешались в холодный поток. Они образовали круг Суацзя в центре, отодвинув все, что его окружало. Пол покрылся толстым слоем инея. Окружающие стены тоже были покрыты снегом. Все было безупречно белым, сверкающим и полупрозрачным. Суацзя нахмурился. Наступив на изморозь на полу, он подошел к стене и внимательно осмотрел ее. Осколки льда собрались вместе, образуя замерзшую стену, толщиной в 5 сантиметров. Если бы на месте этой стены был противник, он был бы заморожен на месте. Тем не менее, Суацзя взволновало, что время отбрасывания заклинания мира льда и снега было слишком долгим. В общей сложности требуется 5 секунд, если его не подготовить заранее. В противном случае, это было бы бесполезным заклинанием, так как в решающий момент на него нельзя положиться. За дверью послышались шаг. Вошла Ланьжо и сказала: «Молодой господин, снаружи ждет таинственный клиент. Он просил встретиться с вами лично, как он утверждает». Насчет большой бизнес-сделки Суацзя равнодушно ответил: «Прямо сейчас, решающий момент в моем культивировании. У меня нет времени с кем-то встречаться, поэтому, пожалуйста, передайте им, что они могут просто обсудить это с вами. Я не хочу участвовать в каких-либо деловых вопросах». Услышав Суацзя, Ланьжо с благодарностью посмотрела на Суацзя. Такое полное доверие тронуло бы кого угодно, и в то же время это означало, что чем больше Суацзя относился к ней так, тем хуже она будет себя чувствовать. Она не могла отказаться от благожелательности великого герцога, и в то же время, она не могла предать доверие Суацзя. Такая ситуация была слишком сложной. Для Ланьжо хуже всего было то, что хотя 6 сестер были подарены Суацзя, в действительности, они все еще были людьми герцога. Всего одна команда, и они должны будут отказаться от этого места и вернуться на сторону великого герцога. Доброжелательные действия герцога, послать их сюда, были фактически сделаны с вредоносными намерениями. Это было сделано с целью слежки, чтобы найти слабые места Суацзя. Он хотел полностью контролировать его. Однако Суацзя вообще это не беспокоило. Он думал только о том, что было хорошо для своих людей, и, хотя он был очень молод, Ланьжо часто была восхищена его действиями. Много раз она думала о том, как здорово было бы, если бы Суацзя был великим герцогом. Если бы они имели такого блестящего герцога, это действительно была бы для них большая удача. Размышляя, Ланьжо покачала головой и сказала: «Молодой господин, вам нужно с ним встретиться». Вместе с ним пришла мисс Вэнья, и, кажется, что он довольно близок с ней. Да, Суацзя нахмурился. Несмотря на то, что он не был готов выйти на улицу, он все-таки знал, что если он еще здесь, он должен уважать Вэнья. Мало того, что она спасла его, самое важное то, что она все еще была его сторонником. Все знали о богатстве белой виллы. Тем не менее, несмотря на это, не было никого, кто осмелился бы лезть сюда со своими намерениями. Это потому, что все знали, что белая вилла поддерживалась герцогом, и если они не хотели покончить с собой, было лучше не вызывать здесь проблемы. Если что-то случится с белой виллой, они не смогут убежать, независимо от того, сколько у них связей. Суацзя беспомощно вздохнула и сказал с натянутой улыбкой: «Верно, я могу избегать других, но Вэнья я должен уважить. Пожалуйста, передайте им, чтобы мы встретимся в моей студии, я скоро буду там». Слегка кивнув, Ланьжо развернулась и покинула секретную комнату. Увидев исчезающую фигуру Ланьжо, Брови Суа Цзя сжались вместе еще крепче. Честно говоря, он не ненавидел Ланьжо и не ненавидел Вэнь Я, несмотря на то, что они все были в заговоре против него, их действия были понятны. Зная Ланьжо так долго, Суа Цзя до сих пор понимал ее. Хотя ее можно было даже назвать коварной, она не была плохим человеком. Ее характер был хорошим, и то, как она относилась к другим, было хорошо видно. Она надзирала за Суа Цзя из-за приказа. Что касается Вэнь Я, Суа Цзя тоже было сложно винить ее. С ее уровнем власти, она определенно может заставить мать Суа Цзя стать ее последователем, и даже служить Вэнь Я всю оставшуюся жизнь. Однако она этого не сделала. Об отношениях Вэнь Я с Суа Цзя знали все. Так как выпал шанс стать императрицей, а она была довольно полным человеком, она не могла отказаться от него. Для того, чтобы знать, где Суа Цзя был в любой момент, она послала людей, чтобы следить за ним. Он следила только за тем, что было на поверхности и ничего плохого не делала. Глава 142. Таинственный гость. Часть 2. Переодевшись в новый наряд, Суа Цзя вышел из секретной комнаты. Он шел по направлению к белой вилле, и во время прогулки находился в глубокой задумчивости. Кто именно это был? Кто был этот человек, что даже Вэнь Я его уважала? Размышляя, Суа Цзя вдруг понял, что если он хочет стать сильнее, он должен был иметь абсолютный контроль над собой и посвятить все своим собственным делам. В настоящее время, хотя он жил в доме, он ничего не знал о делах в доме. Что касается важной информации и разведки, Ланьжо все докладывала Вэнь Я. Суа Цзя вошел в белую виллу без предупреждения и пошел вверх по лестнице на третий этаж. Когда он подошел к офису, он смотрел на дверь и сделал глубокий вдох, прежде чем открыть ее. В следующий момент он увидел Вэнь Я и таинственную женщину в маске. Когда он спокойно вошел в комнату, он посмотрел на таинственного гостя. Выражение его лица не менялось, оно не показывало ни уважения, ни невежливости. Он был спокоен и собран. Это удивило таинственную женщину в маске. Как мог такой маленький ребенок вести тебя в такой манере? По наблюдениям Суа Цзя, это была очаровательным женщина. Несмотря на то, что он не мог видеть ее лица, и ее тело было немного полноватым, у нее был привлекательный внешний вид, который был настолько ярким, что казалось, можно физически прикоснуться к его существованию. Суа Цзя больше всего потрясла ее знатная наружность. Каждое движение было изящным. Она была неповторима. Суа Цзя хлопнул в ладоши и подал голос. «Ланьжо, почему не вы позвали кого-нибудь принести чай?» Вэнь Я улыбнулась и сказала. «Нет необходимости, мы не хотим пить. Я уже предупредила слуг, что сюда входить не разрешается. Вот почему их здесь нет». Суа Цзя чувствовал себя немного неудобно. Это была белая вилла, дом Суа Цзя, но Вэнь Я распорядилась людьми без его согласия. Даже Ланьжо не спросила мнения Суа Цзя. Она даже не сообщила ему. Это также означало, что если Вэнь Я прикажет им избавиться от Суа Цзя, то наступит ночь, когда он откроет дверь белой виллы и умрет, даже не зная, как это случилось. Это ощущение полного отсутствия контроля было действительно ужасно. Однако, несмотря на плохое настроение, Суа Цзя не смел показывать это. Он был особенно осторожен. Тем не менее, Суа Цзя все равно должен показать хоть что-то. Слишком бурная реакция будет казаться излишней, в то время как отсутствие реакции также бесполезно. Вэнь Я знала характер Суа Цзя, как она не распознает его уловки. Суа Цзя когда-то прочитал в книге, что быть хорошим актером чрезвычайно трудно. Если человек не мог обмануть даже себя, то других он точно не сможет провести. Суа Цзя быстро подумал об этом. Если бы он совершенно не разбирался в этом вопросе, как он справится? Механизмы в голове закрутились. Вскоре Суа Цзя нашел ответ, каким он был человеком. Верно, он тот, кто четко разграничивает милость и вражду. Прямо сейчас Суа Цзя не думал, что он был должен Вэнь Я. Этот приказ не входил в ее полномочия, из-за чего Суа Цзя взорвался в ярости. Вэнь Я не имела права приказывать горничным Суа Цзя, только Суа Цзя был их хозяином. Суа Цзя молча встал и толкнул дверь. Потом он встал у входа и громко крикнул: «Ланьжо, немедленно принесите чай наверх, гости хотят пить». Видя возмущенного Суа Цзя, Вэнь Я растерялась. Тем не менее, она покачала головой и начала смеяться. Действия Суа Цзя были, несомненно, успешными. В глазах Вэнь Я он выглядел так же, как вспыльчивый ребенок, который не мог получить конфеты, которые хотел. Он казался таким милым и забавным. Вэнь Я не беспокоила, если Ланьжо не подчинится приказу Суацзя. В конце концов, Ланьжо послал герцог. Независимо от обстоятельств, она всегда будет действовать в соответствии с планом. Не было абсолютно никакой необходимости в каких-либо специальных инструкциях. Как и следовало ожидать, сердитый окрик Суацзя вызвал Ланьжо, несущую чайный поднос. Она улыбнулась и сказала: «Молодой господин, новый зеленый чай с легким кивком». Суацзя вернулся в кабинет и уселся на старый стул. Пока Ланьжо устанавливала каждому из них чашки чая, он тихо сказал: «После того, как вы закончите с чаем, вы уволены. Если это не так важно, то и не приходите». «Пфф». Вэнь-Я прыснула от смеха. Даже таинственный гость в маске не смог сдержать улыбку. Это явно была детская злость. Этот ребенок был действительно забавным. Прищурившись, Суацзя не спеша облокотился к старому стулу и медленно сказал: «Сестра Вэнь-Я, почему вы пришли? Вы знаете, что в последнее время я культивировал за закрытой дверью, так что у меня мало времени. Честно говоря, кроме сестры Вэнь-Я никто другой не смог бы вытянуть меня». «Да», — засмеялась таинственная женщина и сказала: «Тогда это значит, даже если Вэнь-Ша лично пришел бы, вы бы тоже не вышли?» Суацзя нахмурился. Этот вопрос был проницательным. Как он должен был ответить? Если он скажет, что он бы не встретился, то это будет неуважением к Вэнь-Ша. Тем не менее, если он скажет, что встретился бы, то как тогда трактовать его предыдущие слова? «Чушь», — Суацзя спокойно сказал. «Это нельзя даже считать вопросом. Вэнь-Ша не придет к моему месту жительства. Даже если бы он и пришел, он не стал бы искать маленького ребенка. Я не думаю, что я бы ему понадобился. Даже если бы он пришел, это было бы ради услуг Белой Виллы, а не из-за меня. Естественно, его бы здесь обслужили ни в коем случае». Глаза таинственного гостя загорелись. Этот ответ прямо не ответил на ее вопрос, а, скорее, косвенно. Если бы она продолжала спрашивать его, было бы ясно любому, что она просто рассуждает ради того, чтобы поспорить. Любой человек с малейшей долей профессионализма не будет так делать. Кроме того, при таком давлении, Суацзя бы с уверенностью сказал, что он бы не встретился с ней. Так как слова детей не несут никакого вреда, даже если бы герцог узнал об этом, он бы ничего не сделал десятилетнему ребенку. Суацзя нахмурился и ответил: «Хорошо, хорошо, не продолжайте испытывать меня, мое время очень ценно. Если у вас есть что сказать, пожалуйста, говорите». Гость был в шоке, увидев выражение лица Суацзя. Кто именно этот Суацзя? Почему он смеет относиться так к Вэнь-Я? Разумно говоря, никто никогда не вел себя так нетерпеливо по отношению к Вэнь-Я, но то, что шокировало таинственного гостя в маске, так это то, что Суацзя не только осмелился действовать таким образом, а еще и Вэнь-Я не злилась на все это. Напротив, она смотрела на Суацзя любящим взглядом. «Что?» — беспомощно качая головой, Вэнь-Я мягко сказала: «Причина, почему я пришла сегодня, в том, чтобы помочь моему другу получить золотую карту. У меня есть очень важный друг, который действительно нуждается в вашей помощи». Услышав слова Вэнь-Я, Суацзя взглянул на таинственного человека в маске. Он на самом деле уже догадался, кому он должен был помогать. Нахмурив брови, сказал он: «Сестра Вэнь-Я, я уже говорил, что я очень занят. Помощь вам и Эмми уже исчерпывает все мое время. Если вы нашли мне другого клиента, как я буду культивировать? Малыш, мне кажется, это больше похоже на то, что у вас нет навыков, чтобы помочь мне. Если вы действительно не можете сделать это, просто скажите прямо, и я вас больше не побеспокою», — сказал таинственный гость. Надувшись, Суацзя сказал в презрении: «Вы действительно думаете, что я просто ребенок? Я могу гарантировать вам, что попытка подстрекательства не сработает». Суацзя встал и твердо сказал: «Сестра Вэнь-Я, вы знаете мои принципы. Я не согласен. Если вам нужна моя помощь, то вы должны сделать все возможное, чтобы тронуть меня. У меня мало времени, поэтому я вас не провожу. Позже я отправлю к вам Ланьжо. Все будет бесплатно, угощайтесь». Суацзя улыбнулся и кивнул в сторону таинственного человека в маске, а затем повернулся, чтобы покинуть комнату. Когда она увидела, что Суацзя уходит, она воскликнула: «Боже мой, это точно ребенок, он больше похож на тех требовательных министров в суде». Глава 143. Несравненная мощь. Часть 1. Вэнь-Я горько улыбнулась. Суацзя с детства не видел своего отца. Он вырос с матерью. Никто никогда не помогал им, так что он верит в то, что нужно заплатить цену за выгоду. Он никогда не служит кому-то бесплатно. Вэнь Я уважительно посмотрела на таинственного гостя и сказала: «Вы также должны знать, что если он все же решит помочь нам, это не на один раз. Он должен следить за нами на протяжении всей жизни. Эта цена слишком велика. Это эквивалентно продаже части своей жизни нам. Ему нужна цена, которая его устроит. В противном случае, он определенно не поможет им». Несмотря на слова Вэнь Я, таинственный гость был не разочарован. Наоборот, ей стало еще интереснее. Ее глаза засветились, и она сказала: «Тогда скажите мне, как вы и Эмма заставили его согласиться?» Вэнь Я равнодушно ответила: «Я спасла жизнь ему и его матери. Затем я предоставила ему прямое продвижение на четвертое место среди знати, и дала ему обслуживающий персонал в 100 человек, а также право на присуждение званий 100 сельских рыцарей, и еще я подарила ему белую виллу. Только тогда он согласился помогать мне всю оставшуюся жизнь, боже мой». Таинственный гость был в шоке. Такая цена была слишком высока. Вэнь Я продолжила: «Что касается Эммы, я не совсем уверена, сколько денег она заплатила ему. По крайней мере, это должно быть десятки сотен миллионов. Она также подарила ему несколько магических артефактов сказочного ранга. И самое главное, она отдала ему ценную часть набора экипировки «Мудрость Атлантиды» легендарного ранга». Что? Гость не мог в это поверить. Как это возможно? Все, что он делает, это двигает руками. Как это может стоить так много? По моим расчетам, нескольких десятков миллионов должно быть достаточно. Десятков миллионов? Вэнь Я в шоке привстала. Потом она энергично замотала головой и сказала: «Нет, нет, нет. Лучше, если вы откажетесь от этой идеи. Деньги — это последнее, чего ему не достает. Для него, чтобы одарить его служение, потребуется более 1000 миллионов. 10 миллионов ему хватит только для него, чтобы поесть. Что, он ограбил банк или что? Почему он так богат?» Таинственный гость не мог сдержать шок. Вэнь Я покачала головой и горько рассмеялась: «Вы слышали о лекарстве жизни, не так ли? Так вот, его производит и продает Суацзя. Кроме того, хотя деньги один бутылек с этим лекарством стоит всего золотых, он производит 10 тысяч таких за один день». Гостья потеряла дар речи. Прибыль Суацзя в день составляла сотни миллионов, а она хотела убедить его, чтобы он помог ей только лишь за 10 миллионов. Это так нелепо. Вэнь Я улыбнулась потрясенной гостье и сказала: «Вы не приняли господина Суацзя всерьез. Вы были когда-то номером один в священном свете, так что вы должны знать, насколько важна красота. Дело в том, пока вы поддерживаете интерес Суацзя, он может поддерживать высшую точку вашей красоты. Он также может сделать вас номер один в священном свете. Как это можно измерить в деньгах?» Глоток, с трудом сглотнув, гостья недоверчиво покачала головой и сказала: «Не могу в это поверить. Он всего лишь ребенок, как он может использовать такие методы? Это слишком нереально. Это все равно, что взойти к небесам». «Ха-ха», — хмыкнула Вэнь Я, — «в этом не сомневайтесь. Я уверена, вы помните, какими раньше были Эмма и я. А теперь вы видите, как мы выглядим сейчас. Это веские доказательства. Кроме того, независимо от того, какая я смелая, я бы никогда не посмела обманывать ее высочество, императрицу». Глаза императрицы озарились, она улыбнулась и сказала: «Так как деньги его не интересуют, то я должна использовать свой статус императрицы, чтобы прямо отдать приказ. Если он посмеет ослушаться, то я накажу всю его семью, поэтому он не осмелится не согласиться». «Боже мой!» Вэнь Я вскрикнула в шоке от слов императрицы и сказала: «Пожалуйста, не делайте этого, ваше высочество. Если вы используете ваше царское имя, чтобы командовать им, то он действительно не сможет ослушаться, но вы не думали об этом? Если он не желает помогать вам, что произойдет после этого? Даже если он не осмелится навредить вам, он все еще может сдерживать свои способности, помогая вам, и вам это невыгодно. Даже если вы могли бы уже изначально использовать 100% эффект, вполне возможно, что он приложит лишь 80% усилий, и вы даже не узнаете». Вэнь Я встала и продолжила: «К такому нельзя принуждать. Если Суацзя потеряет свой статус, то больше всего пострадает не он, а, скорее, вы, ваше высочество. Подумайте об этом. Ваш внешний вид важнее, или нечто материальное, имеющее денежную ценность?» Таинственная гостья, слушающая Вэнь Я, действительно была императрицей империи Священного Света. Она стиснула зубы. Шло время, ее внешний вид постепенно начал проявлять ее возраст. Несмотря на то, что она была императрицей среди всех наложниц, она уже потеряла любовь императора. Последние 3 года он ею не интересовался. Все женщины похожи. Их расцвет продолжается лишь несколько лет. Как только им исполняется 30 лет, их внешний вид начинает угасать. В возрасте 40 лет они не будут стоить ничего. С мужчинами было иначе. Была поговорка, что мужчины в 40 лет, как подающие надежды цветы, а женщины в 40 лет, как остатки недопитого чая. Было много молодых прелестниц на стороне императора. Как она могла одержать победу против них со своими ресурсами в одиночку? Императрица знала, что все, что она получила, благодаря ее внешнему виду. Теперь все будет потеряно, также из-за его внешнего вида. Если она продолжит так, то, в конце концов, наступит день, когда ее ликвидируют и она потеряет все. Заметив сомнения императрицы, Вэнь Я тихо сказала: «Ваше Величество, ваш внешний вид, безусловно, заслуживает быть номером один в Священном Свете. Если вы сможете восстановить свой внешний вид, не будет никакой необходимости опасаться того, что император не вернется к вам. К тому же, как только ваш внешний вид будет восстановлен, императору, которому сейчас около 50, безусловно, почувствует себя хуже вас. В тот момент, как он сможет не баловать вас, будет ли все, что вы выиграете, стоить всего лишь 10 миллионов золотых?» Верно, у императрицы был мечтательный взгляд. Она думала: «Если я действительно смогу восстановить мой предыдущий вид, это того стоит. В конце концов, весь мир будет у моих ног. Но если Суа Цзя умолчит даже немного, результат не будет таким же. Вэнь Я права. Я должна заинтересовать чем-то Суа Цзя и сделать так, чтобы он был готов помочь мне со всеми его способностями». Глаза Вэнь Я пылали, когда она увидела выражение императрицы. Вэнь Я знала, что она, наконец, убедила ее высочество. Императрица, конечно, и глазом не моргнет и будет готова заплатить миллионы за то, что она получит в будущем. От такого только дураки бы отказались. Вэнь Я была в таком восторге, восхваляя Суа Цзя, ради себя самой. Пока она продолжает, императрица в конечном итоге присоединится к ней. После того, как императрица восстановит свою внешность, ей не нужно будет беспокоиться о том, что к ней испытывает император. В этот момент ее роман с четвертым принцем пойдет гладко. В конце концов, у Вэнь Я было все: внешний вид, статус и все остальное. Самое главное, что после 7-8 лет, когда император достигнет 60-летнего возраста, он должен отречься от престола. Когда это произойдет, поэтому, несмотря ни на что, Вэнь Я придется перетянуть императрицу на свою сторону. Глава 144. Несравненная мощь. Часть 2. Императрица слегка улыбнулась. «Завтра я поеду в столицу и лично выберу какое-нибудь сокровище. Может, набор легендарного ранга? Помнится мне, на складе есть несколько наборов. С моим статусом, никто не решится задавать вопросы, если я возьму один». Императрица немного помолчала, затем продолжила: «Что касается титула дворянства, я могу продвинуть его на 4 ранга, непосредственно к первому. Я не верю, что он откажет». Услышав императрицу, Вэнь Я резко вдохнула. Это сумасшествие. Господин первого ранга был благородным титулом, который имели только рыцари. Ранги делились на 8. Каждый ранг также был разделен на первую и вторую подгруппы рангов. Сейчас Суа Цзя поднялся до уровня господина высшего ранга. Начиная от рыцарских званий, человек считается истинной знатью. По крайней мере, он мог бы стать владыкой города с населением 10 тысяч. На самом деле, императрица действительно могла поднять его статус на 6 рангов. Тем не менее, включая императора, самый высокий предел звания занимал первый лорд. Если кто-то хотел стать рыцарем, даже император не мог напрямую поднять свой статус до такого уровня. Человек должен был иметь выдающиеся военные заслуги или накопить достаточно национальных медалей, чтобы подняться вверх. Если было недостаточно достижений, не было никакого способа получить рыцарский ранг. Пока Вэнь Я обдумывала это, императрица поспешно встала и решительно заявила: «Хорошо, не будем терять время зря. Я сразу же отправлю сообщение своему доверенному лицу и пошлю его в царскую казну от моего имени, чтобы найти набор легендарного ранга. Я должна убедить лорда Суа Цзя». Вэнь Я предупредила: «Ваше высочество, Лорд Суацзя, водный маг, он предпочитает магическую экипировку элемента воды. Если вы сможете найти часть набора экипировки Атлантиды, а также увеличить его благородный ранг на 4 уровня, Суацзя определенно согласится. Императрица встала и быстро покинула Белую виллу. В тот же вечер, из священного света был отправлен грифон с секретным письмом от императрицы, летел он в столицу. В это время, Суацзя культивировал за закрытыми дверями. Его единственная цель состояла в том, чтобы прорваться через 5-й уровень и ознакомиться с силой мага высшего ранга. Менее чем через месяц, вернутся 6-крылые ангельские фениксы. Он услышал шаги, приближающиеся к секретной комнате. Нахмурив брови, Суацзя втянул свою правую руку, и сразу же прекратил контролировать поток льда. Он упал на землю, испуская туман холодного воздуха, который пропитал всю комнату. Вошла Ланьжо. Она сказала: «Молодой господин, Вэнь Я и тот таинственный человек вернулись. Вэнь Я хотела, чтобы я вам передала, что она уже приготовила подарок, и вы будете не в силах отказаться». Глаза Суацзя загорелись. Он твердо сказал: «Хорошо, возвращайтесь и подготовьте чай. Я приду». Ланьжо молча покинула секретную комнату. Суацзя не стал медлить, он быстро надел свежий халат и бросился к Белой вилле. Так же, как и раньше, Суацзя встретил таинственного человека и Вэнь Я в комнате для гостей. Тем не менее, на этот раз было по-другому. Они пришли не с пустыми руками. Загадочный человек держал коробку среднего размера. Суацзя не знал, что в ней, но, судя по узорам, это было явно неплохого качества. Загадочный человек пристально посмотрел на Суацзя, и она сказала дрожащим голосом: «Лорд Суацзя, я усердно искала это, и, наконец, подготовила подарок, который, безусловно, вас убедит». «Да», прищурив глаза, Суацзя присел на старый стул и равнодушно сказал: «Вы уверены? Тогда я, безусловно, буду в восторге». Загадочный человек гордо улыбнулся и ответил: «Во-первых, я могу поднять ваш благородный ранг на 4 уровня и довести вас до первого господина». Глаза Суацзя сверкнули, он улыбнулся. «Интересно. Это, безусловно, интересно. Этот подарок действительно очень хорош. Однако только это не сможет меня убедить. Несмотря на то, что дворянское звание важно, меня это не так сильно волнует». Понимающе кивнув, таинственная гостья поставила свою коробку перед Суацзя и спокойно сказала: «Второй подарок хранится внутри этой коробки. Посмотрите. Если этот подарок не убедит вас, то я уйду сразу, не сказав ни слова». Суацзя с любопытством протянул руку, чтобы слегка потереть крышку коробки. Он задавался вопросом, что именно в этой коробке может давать этой женщине такую уверенность в себе. Суацзя резко вдохнул, когда медленно открыл ее. Сразу его взору предстала пара темно-синих боевых сапог. На первый взгляд, казалось, что они отлиты из стали. Они были покрыты странными линиями и впадинами. Самое сильное впечатление на Суацзя произвел синий свет, который циркулировал вокруг сапог. Это, сердце Суацзя отчаянно забилось. Это же боевые сапоги набора Атлантиды, путешествие Атлантиды. Суацзя удивленно поднял голову и взглянул на таинственную гостью. Он хотел знать, откуда она узнала, что он хотел их. Тем не менее, Суацзя вскоре понял, как только он увидел Вэнь Я, Эмма вряд ли бы сказала это Вэнь Я, а вот Ланьжо могла. Так как Вэнь Я знала это, она, естественно, предположила таинственной гости достать ему эти сапоги. В тот момент, Суацзя не знал, радоваться или злиться на Вэнь Я. Молча закрывая коробку, Суацзя быстро вспомнил, что он знал об этих сапогах. По его памяти, эти боевые сапоги имели очень мощные способности. Они не только могли связываться с другими частями набора, они также содержали удивительную вспомогательную способность, непревзойденное странствие по волнам. Слово «непревзойденное» в данном случае указывало на ледяного змея, могучее существо. Эти ботинки были сделаны из кожи крыльев ледяных змеев. Кроме того, эта кожа была взята с великого ледяного змея, которому было 10 тысяч лет. Хотя, как правило, ледяной змей со временем становился сильнее. О тех, выживших, Никита не слышал. Только король ледяных змеев из легенд достиг возраста 10 тысяч лет. Эти боевые сапоги были сделаны из крыльев сильнейшего в мире ледяного змея, короля ледяных змеев. Слово «непревзойденный» говорит о том, что копию этих боевых сапог не воспроизвести. 10-тысячелетний великий ледяной змей уже стал алмазным драконом, и ничто не могло повредить его. Даже если сотня черных драконов атакует его вместе, они не смогут ему навредить. Суацзя и подумать не мог, как нашли эту драгоценную кожу. И алмазные драконы, и ледяные змеи быстро превращались в небытие, как только они умирали, как тающий лед, что не оставалось абсолютно никаких следов. Можно только восстановить кожу, пока дракон еще жив. Может ли это означать, что Атлантида в то время был настолько силен, что он мог даже победить 10-тысячелетнего ледяного змея? Даже если эти боевые сапоги не были экипировкой легендарного ранга, они считались бесценными только из-за материала. Ледяной змей весом в сотни тонн мог летать только благодаря двум кожаным крыльям. Пока в области находится элемент воды, можно ходить, как по волнам. Хотя они и летали, можно также сказать, что они плыли. В конце концов, в этом мире водная стихия существовала везде. Если шесть элементов потеряют равновесие, мир мгновенно погибнет. Суацзя был вынужден признать, что от этих боевых сапог невозможно было отказаться. Они действительно сильно бы ему помогли. Если бы он носил их, он бы мог ходить по пустоте, бродить по воздуху. Это далеко превосходило технику парения ветряных элементов.